Глава 12. Шлюпка приблизилась к тонущему судну. Зажженный факел осветил мрак, выискивая живых. «Вон там! Там! Женщина! Она шевелит губами! Худенькая! Совсем еще девчонка!» Моряк подтянул тело поближе к борту. Другой член экипажа помог втащить в лодку. Позабыв, что и сама сильно замерзла, Селеста шагнула к спасенной, чтобы растормошить ее, вернуть к жизни. Глаза девушки на миг открылись, она качнула головой, слабо протестуя. «Нет, нет», — еле слышно бормотала она. «Моя девочка в воде. Найдите их. Джо, пустите». Селеста поспешно укрыла ее запасным одеялом. «Нет», — вновь простонала молодая женщина. «Надо вернуться. Моя дочка. Пустите меня. Джо, мы идем к тебе». Она попыталась сесть и указать куда-то рукой, но скрюченные пальцы не гнулись. «Положите ее рядом с той, что умерла», — буркнул матрос. «Разве не видите? Долго она не протянет». «Я позабочусь о ней», — упрямо сказала Селеста. «Она говорит, что ее дочь осталась в воде. Ради всего святого! Найдите ребенка!» «Заткните уже эту неугомонную!» — раздался голос из-под шали. «Мы никогда не уплывем отсюда, если будем подбирать всякую дрянь. Того и гляди, нас затянет под воду!» — завизжала хозяйка пекинеса. «Замолчи, эгоистка чертова! И ты еще называешь себя христианкой? Имей сострадание к людям!» — рявкнула Селеста, удивляясь собственной свирепости. «Эта несчастная лишилась семьи, а ты сидишь в лодке и гладишь свою собачонку? Мы должны вернуться и посмотреть, не осталось ли еще кого в живых». «Прошу прощения, мэм, ближе подходить нельзя. Судно почти затонуло, нас может увлечь в воронку вслед за ним», — воскликнул моряк, взявший на себя роль старшего. «Как эта девчушка не замерзла насмерть в воде? Просто поражаюсь. У нас нет права рисковать жизнями тех, кто в шлюпке». «На весла», — приказал он. Селеста укутала девушку еще одним одеялом, но та по-прежнему дрожала от озноба и тихонько подвывала. «Держитесь, милая», — увещевала ее Селеста. «Будьте британкой, не падайте духом. Здесь вы в безопасности. Сейчас, в темноте, она могла помочь только теплом собственного голоса. Мы все должны сохранять спокойствие». Она продолжала сидеть рядом с девушкой, когда за бортом опять возникло какое-то движение. Из воды высунулась рука и забросила на колени дрожащему мальчику мокрый сверток. «Возьмите младенца», — послышался хриплый голос. Селесте показалось, что в свете фонаря мелькнула белая борода. «Это наш капитан! Капитан Смит! Сэр, мы поднимем вас в лодку!» — закричал матрос, перегибаясь через борт шлюпки. Рука на мгновение задержалась в воздухе, затем пропала. «Да поможет вам Бог, ребята! Выполняйте свой долг!» произнес тот же низкий голос, после чего воцарилась тишина. «Отдайте малютку матери!» — скомандовал старший моряк. Сверток стали передавать по рукам, и вот уже ребенок, укутанный в сухое, оказался у спасенной женщины. Та моментально очнулась от оцепенения и, прижав тельце к груди, принялась ощупывать в темноте детское личико, гладить холодные щечки, вслушиваться в слабое дыхание. Когда ребенок захныкал, мать разразилась слезами радости. «Всевышний, в своей милости, соединил их», — облегченно подумала Селеста. «Какое счастье быть свидетелем подобного события среди ужасов ночи! А если бы это был Родди? Слава богу, она не взяла сына в путешествие. Гровер оказался прав, не дав своего согласия. Как смогла бы она жить дальше, если бы ее малыш сгинул в морской пучине? Селеста напряженно вглядывалась в темноту, сознавая, что в воде находятся сотни детей и взрослых. Скольким из них удастся выжить? Теперь, после этого кошмара, после тяжкого испытания, которое выпало на их долю, Селеста знала наверняка только одно. Жизнь уже никогда не будет для нее прежней.